Почему же он не желает признать этого и наказать своего человека? Разница заключается в том, что этот нож изготовили по заказу Лорада Телгарского в качестве свадебного дара Асгинару, лорду Лемоса. Клинок не принадлежал Терри, кузнецу. Кузнец не мог им распоряжаться. Он был собственностью властителя холда. Поэтому твой всадник был... Предводитель форта прервал Флара. На лице его мелькнула едва уловимая неприятная усмешка. «Конечно, ты вправе защищать своего всадника, Флар Бенденский. Но принять сторону лорда и выступить против своего племени, против крылатых...» Трон повернулся к Драму Игнаришу, демонстративно пожав плечами. «Если бы здесь был Рмарт, ты...» — начал Дбор, но вождь Исты жестом велел ему замолчать. «Внимание! Мы обсуждаем здесь не право собственности на этот нож, а серьезное нарушение правил Вейра», — сурово сказал он, предупреждая возражение Дбора. Затем пожилой всадник повернулся к Флару. «Думаю, ты должен признать, что у зеленой, израненной нитями и истощенной от отсутствия аппетита, может неожиданно начаться течка». Флар почувствовал, что Дбор станет отрицать такую возможность. Он также понял свою ошибку. Он указал, что кинжал был изготовлен для властителя Холда. Ему не следовало защищать Холдера, который не находился под покровительством Бенденвейра. Вот если бы здесь был Рмарт, он мог замолвить слово за Телгарского лорда. Что касается Драма, то инцидент явно беспокоил его, и предводитель Исты, закрывая глаза на факты, пытался найти смягчающую вину обстоятельства. Сумеет ли Флар убедить его, что дело надо рассмотреть беспристрастно? Да и можно ли доказать что-нибудь человеку, не желавшему верить в то, что и всадники способны совершать ошибки? Флар медленно глубоко вздохнул, пытаясь справиться с раздражением. «Я готов признать, что в подобной ситуации у Зеленой может внезапно возникнуть тяга к брачным играм», — спокойно сказал он. Сзади расслышалось едва слышное проклятие Дбора. Однако именно по этой причине Треп должен был держать свою самку в Вейре. «Треп — всадник Форт-Вейра», — запальчиво начал Дбор, вскакивая с места. «И я уже не раз говорил, что...» «Успокойся, Южный!» — громко произнес Трон. Глаза его впились в лицо Бенденца. «А ты, Флар, всегда можешь уследить за своими всадниками? Хватит, Трон!» Драм тоже поднялся на ноги. Пока два предводителя древних мерились взглядами, Флар шепнул Двору. «Держи себя в руках! Разве ты не понимаешь, что он старается разозлить нас?» «Мы хотим разобраться в этом деле, Трон!» — настойчиво произнес Драм. И так как ты являешься заинтересованной стороной, то будет лучше, если вести совет буду я, если ты позволишь, конечно. По мнению Флара, подобное заявление было равносильно признанию серьезности инцидента. Вождь Исты повернулся к нему. Его карие глаза светились сочувствием. И на какой-то миг Флар поверил, что пожилой всадник сумеет преодолеть объединявшую древние вейры солидарность. Однако... Слова Драма быстро рассеяли его надежду. «Ты утверждаешь, Флар, что кузнец вел себя правильно. Однако я не могу согласиться с этим». Заметив нетерпеливое движение Флара, предводитель Исты поднял руку. «Позволь мне закончить. Мы пришли, чтобы помочь вам в эти трудные времена. И, конечно, ожидали, что нас будут поддерживать должным образом. Но размер десятины, которые холды и мастера платят вейрам, оказался... меньше ожидаемого. Сейчас Пер намного богаче, чем 400 оборотов назад. Разве десятина выросла? На континенте в 4 раза больше населения, чем в наше время, и площадь возделыванных земель увеличилась многократно. Вейрам теперь приходится гораздо тяжелее. Так что я, он невесело улыбнулся, не разделяю твоего мнения. Если всаднику понравился нож, то этот кузнец Терри должен был отдать его без лишних слов. Ремесленники раньше всегда так поступали. Драм нахмурился, размышляя, затем лицо его просветлело. Если бы не возник спор, Треп и Бнай смогли бы вернуться в Вейр раньше, чем у Золотой наступил бы срок. Твоему Фнору не следовало затевать позорную ссору. Да, именно так. А кузнец не должен был противоречить всаднику. Вот из-за чего все началось. Драм расправил плечи и облегченно оглядел членов совета.